За дверью послышался шорох, похоже, нас подслушивают. Ну да, вон щелка в двери. Глаза любопытные, на разной высоте. Явно Юля любопытничает, и не одна, с подружками. Ту прогнали, а мы немного пообщались. Профессор сказал, если память не вернется, ничего страшного. Главное, жив. Уточнил насчет поступления в медицинский, в таком виде проблем не будет. Но я ответил уклончиво, мол, планов учиться пока не строю. Хочу по Союзу поездить, на мир посмотреть, себя показать. Тот особо не расстроился, так что на этом и попрощались. Снова машина такси, вызвали мне по телефону и доехал до нужного дома. Почти окраина. А там у парадной на лавочке двое парней сидели в голубых беретах. У одного чемодан у ног, у другого, как и у меня, десантный ранец. Парни малознакомые, мы просто в одном самолете летели. Но боевые товарищи, одного врага били. Так что поприветствовал их с улыбкой и пригласил за собой. Те решили задержаться на несколько дней в столице и вспомнили, что я всем адрес давал. Вот и нашли. Так что на лифте поднялись на 6-й этаж, еле вместились, кабина узкая. Пришлось выдохнуть, иначе не вмещались. Нашел нужную дверь, та дерматином черным с утепляющим материалом оббита, открыл, сам с интересом изучая квартиру. Нормально для 34 квадратных метров. Ну и парни осваивались в зале, она же спальня. А я включал газ, воду, электроприборы, тот же холодильник. Радиола в зале была, парни ее уже включили. А хороший ремонт в квартире сделали, понятно, почему не сдавали. Боялись потерять такую красоту. Парней в душ погнал по очереди, включив газовую колонку. Все, что нужно было, все находил, ну и стал готовить. А что, мне собрали в дорогу у профессора, на троих хватит. И хватило. Парни вскоре ушли гулять, а я решил по магазинам пройтись. Холодильник пуст. На рынок надо бы, но тот уже закрыт, время 6 вечера. В принципе, хранилище с запасами я уже открыл, поэтому поленился, куда идти. Достал часть овощей, фруктов, ну и готовые блюда. И разместил по холодильнику или полкам. Жарил картошку, решил с грибами, на большой сковороде, чтобы на всех хватило. Как звонок в дверь. К слову, в квартире телефона не было. Так, подойдя к двери, открыл ее и обнаружил замерших в ступоре десантников. Это уже другие, трое. А в ступоре те застыли от моего вида. А что? Я изучил содержимое шкафа и ящиков комода, тело уже выросло из вещей Евгения Малы, так что достал из хранилища привычную мне домашнюю одежду, красные пляжные шорты и белую футболку, на которой обнаженная красотка стояла в очень соблазнительной позе, больше демонстрируя прелести, чем скрывая. «Проходите», — посторонился я, — «давайте в душ по очереди и за стол, почти готово». Двоих парней не знаю, а один мой сослуживец, в одном взводе служили, только в разных отделениях. Потом меня в разведвзвод перевели. К счастью, больше никого не было, и этих разместил с трудом. У соседей просил раскладушки, но места всем хватило. Сама квартира очень неплохо обставлена. Двухместный диван, раскладывается, двустворчатый шкаф, комод, цветной телевизор «Горизонт» на тумбе, хороший катушечный магнитофон, радиола. На кухне встроенная кухонная мебель, подвесные ящики, полудиванчик и стол, 3 табуретки. На балконе место есть, там один и спал, душно ему, видите ли, в квартире. Парни вчера квасили до полуночи, меня-то спиртное не брало, автодоктор не давал, с собой принесли. Я закуской обеспечил, поэтому утром спали, я сделал завтрак, сам поел, да накрыл оставшееся полотенцем, встанут, поедят. А сам, собравшись, прихватил документы и в военкомат. Вскоре я выходил с паспортом. Все, гражданский. По планам встреча со всей семьей в доме профессора. Это вечером. Завтра награждение в Кремле. А потом свободен. Посещу Луну, ну и поищу содружество. Планы такие были. А семья пусть думает, что путешествую по родной стране. Кстати, тоже неплохая идея. Надоели горы. Вон кожа красная, непривычного тут загара. Хочу родные края изучить, березки и все такое, пока экологию не погубили. Может, речной круиз взять? Стоит подумать. Одному плыть не хочется, надо разбитную разведенку найти. К слову, за время службы глайдер я эксплуатировал почти каждую ночь. А снова нашел ту разведенку медсестру, что детей от мужа иметь не могла. Ночью встретил с дежурства, проводил до общаги, но сразу подбить ее на секс не удалось. Потом да, да и встречались всегда по ночам. Дал денег, та сама все устроила, дом тот же самый купила, он продавался, и у меня был качественный и регулярный. При последней встрече та уже предупредила, анализы подтвердили, беременная. Бывшему мужу уже похвасталась, такое лицо сделал, радость у нее на душе. Надо будет ей телеграмму отправить, чтобы приехала в Москву, встречу на вокзале и в круиз. Та меня вполне удовлетворяла по всем статьям, и красавица, и в постели хороша. Хотя... Будут встречи, может, из родственников кто встретится, а в разговоре проскользнет, что я ее все 3 месяца навещал ночами. Как объяснить мое одновременное пребывание на территории Афганистана и Казахстана? Вот и сиди, и думай. А ладно, найду, что сказать. Вот с такими мыслями, отходя от военкомата, пошел прочь. Я тут 2 знакомых дембелей встретил из москвичей. Одним бортом добирались. Не сослуживцы, хотя один в одной со мной дивизии служил, полки разные. Тут пришел сигнал от эскина. Я его развернул в горах Афганистана, неважно где, тот на прямом контакте. Вот эскин и сообщил. Спутники уловили возмущение гиперпространства, и чуть позже вышло из прыжка какое-то судно и направилось к Луне, подавая кодовые сигналы. Маяк перестал работать. Ну вот и работорговцы появились. Этой же ночью навещу их. Очнулся как-то сразу и понял, сердце молчит, и я не дышу. Сев, чувствуя, как шумит в голове, не готов вот-вот провалиться в темную пропасть, ударил 2 скрепленными кулаками в области сердца. 3, и после 3-го с громким стуком заработало. На адреналине все. Дал сил, мог бы и умереть. После этого повалился, похоже на прелую старую траву. Как же тело болит. Кажется, я избит, и очень серьезно. В чистоколе зубов прорехи, явно выбиты, раны внутренние на щеках. Теперь понятно, почему сердце остановилось. Вон лежу весь в поту, сердце стучит как бешеное, гоняя кровь по венам. М-да. А уход я не активировал. Так умер. А ведь столько сделать успел за тот день, как военкомат покинул уже честным советским гражданином. С дембелями погулял, пообещав на природе отметить награждение, что завтра будет. Но до него я не дожил. Успел отправить дроида на телефонной сети, тот подключился и сделал запрос в райотдел милиции соседнего района на поиск информации о таких-то людях, даже получил ответ. Тут моя копия жива, но такого оскорбления я не знал еще никогда. Он жив и здоров, крепкая семья, супруга и 2 сына, а служит в милиции следователем, в МУРе. Как так-то? Это бракованная копия, контрафактная. Узнал, как там наш тактаж, парнишка жив, до дня рождения 2 и там армия. Куда попадет, я знаю, но переживет ли тот удар палкой по голове, если тот вообще будет, я все же изменил историю в Афганистане. Да, пока я служил, мои дроиды там поработали, сильно проредили группировку маджахедов, на момент отбытия только у них на счету порядка 40 000 маджахедов. Намекну, на тот период войны общая группировка не превышала 70 000, так что сейчас там сильно тише стало. Пока новое мясо не наберут. В остальном вроде в этой истории все то же самое было. Я ярко отметил свое возвращение из армии за общим столом с родственниками, в ресторане сидели, зал арендовали, щедро одарив их подарками с восточным колоритом, много сладостей было и специй, специально отбирал. Ну а вечером на Торе поднялся и перелетел к Луне. С обратной стороны и была база работорговцев. Судно висело на малой орбите спутника. Там дистанционно смог подключиться к эскинам судна и взломать их. Технологии просто огромный разрыв имеют между собой. Нетрудно было. Язык знаком. Прошел на борт, усыпив перед этим команду, их 22, 2/3 типа абордажников. Скорее, добытчики рабов. Полный трюм криокапсул. Разбудил капитана, у того нейросеть отключена была, и решил пообщаться. Хотел память скачать, сделав того овощем, но у этого гада природная защита. Редкость огромная, и мне вот встретилась. А тот гад громко произнес 2, оказалось для активации системы самоуничтожения судна, она автономной была, управлялась через нейросеть или вот так, голосовой ключ фразой. И все. Судно просто испепелилось. Я даже дернуться не успел. Как же странно капитан отреагировал на мои слова. Сам все отдашь или заставить? Ладно. Вроде сердце работает стабильно, без перебоев. Проверим, что со мной и где я. То, что это какое-то хозяйственное помещение, похоже, сарай, из тесаных валунов построен, грязная взапревшая солома подо мной, мелкое окошко, через которое и голова не пролезет. Снаружи день, поэтому в помещении и царил полумрак. С трудом сев, тело серьезно избитое, мне слабо подчинялось, и осмотрел руки и вообще тело, включая то, что на мне надето. Хм, левая рука явно сломана, без смещения. Чуть припухло. Перестарались, избивая. Или этого добивались? «Не афган», — пробормотал я разбитыми губами. На мне был камуфляж флора, грязный и рваный. На рукаве полуоторванная нашивка российских ВС. Чечня, походу. Или где-то на Кавказе. Тоже нормально, что-то новое. Теперь главное — выбраться. Карманы проверил, пусты. В одном только грязь нащупал. Видимо, набралась, пока избивали. В помещении я один, кроме меня пусто. Да и небольшое оно, где-то 20 квадратных метров. Время тянуть не стоит, прилагая силы встал. Похоже, бессознательное тело сюда волоком притащили и бросили. Вон следы волочения, и солома задралась двумя полосами. От ног явно. А так я босс, и не холодно, чуть прохладно, значит, лето. Крыша? Я посмотрел наверх. Чердака не имеет, односкатная, изнутри обмазана глиной, пробивать так шума наделаю. Вот так, шатаясь, подошел к окну, встал на цыпочки и увидел лишь листву. Похоже, абрикосовое дерево, вон плоды мелкие, с ноготь, и зеленые. Кое-где еще цветет абрикосовое дерево. Я стал лучше слышать голоса, характерные горловые обороты речи отмели все сомнения. Чечня, без сомнения. Были у меня чеченцы под командованием, знаю их говор. Вернувшись на место, принял ту же позу, как будто затащили без сознания, видимо, развлекались, избивая, и бросили. Сам же раздумывал. Положение не ах. Нет, то, что в плену, это выберусь, тут я особо не сомневаюсь. Есть два способа провести тут инициацию по второму уровню пси-силы, и все вокруг испепелится на много километров. На 5. Местных я не жалею. Война есть война. Да и физическое состояние мое к добродетели не подталкивает. Однако с хозяевами этого подворья я лично хочу пообщаться. Показать на них, что такое нормальное избиение, когда на теле живого места нет. А что? Имею я право на месть. Вон, я себя ощупывал. Похоже, солдат первогодок. Солдаты второго года более крепкие и откормленные, а тут скелет. Для первогодка нормально, сам таким был. Когда в тело такташа попал. Нет, размышлял я о другом. Надо сказать, я был расстроен. Помните те 7 хранилищ, открытых мной в теле Миронова? Хорошо, 8-е не открыл. Тоже бы потерял. Да, я уверен, что этих хранилищ нет. Я не проводил пси-операцию по капсультированию, чтобы по новой жизни те со мной были. Я больше скажу. Ухода не было. И сохранились ли другие хранилища, я без понятия. И это не просто тревожило, бесило. И именно бесило от того, что нужно дожидаться наступления темноты, вскрывать дверь и вообще выбираться, искать водоем и активировать в воде инициацию. Не люблю ждать. Вот и получается, активировать сохранение открытых хранилищ я не успел. Да мне и в голову так рано уход активировать не пришло. Собирался долгую жизнь прожить, открыть все хранилища. Насчет остальных думаю. Они на месте. Открою и узнаю. А эти 7 потеряны. Со временем точно узнаю. Однако долежать до вечера я не успел. Открылась дверь, я уже принял вид бессознательного тела, слышал шорох шагов, через пушистые ресницы рассмотрел, и гематомы под глазами не мешали. Видел, как заходят двое. Камуфляжные костюмы, тоже российские, но с шевронами Чеченской Республики, разгрузки, пистолеты на ремнях, по кобурам системы Макарова, а вот автоматов нет. Лентяи, не могли с собой взять. Третий боевик встал у двери, наблюдал. Вот у него автомат свободно висел у левого бока. Не пойму, что это. А, так это не автомат, а бельгийская винтовка «Фанфал». Среди трофеев с афганцев у меня тоже такие были. Но не так и много. Афганцы их особо не использовали, не понравились и не закупали. «Ну что, солдат, вот и до тебя очередь дошла», — сказал один из боевиков на чистом русском, без единого акцента, и захохотал, как и второй. Те подхватили меня под мышки и понесли к выходу. Тут я хотел атаковать ногами третьего, но заметил, что народу у сарая хватает, передумал. Так что мое расслабленное тело с мотающейся лысой головой вынесли, похоже, недавно в плен попал, раз не оброс, и понесли в сторону двора. Тут, похоже, что-то обсуждали, десятка два боевиков. Некоторые косились на нас, но носильщики дотащили до бортового ГАЗ-66 без тента и с хэканьем закинули в кузов. Потом тот с бельгийской винтовкой забрался и, опустив лавку, сел. Те двое закрыли борт. Машина не торопилась уезжать. Мой охранник, присев рядом, закинул мои руки за спину и стал вязать на кистях. Эх, салага, у локтей нужно. Только через полчаса хлопнули дверцы кабины, и, поработав стартером, движок запустился. Кузов слегка затрясся, и вскоре, стронувшись с места, мотаясь, машина покатила по улочкам села. А поворачивали часто. Я считал повороты и запоминал дорогу. Вот повороты закончились, и грузовик катил уже по трассе прямо, хотя все равно потряхивало, видать, убитой была. Что снаружи происходит, неясно, пустая трасса или нет. Вон конвоир назад все поглядывает. Может, едет кто за нами? Не знаю. Атаковать опасно, кузов открытый, но решил, что пора. Скинув петли веревки с рук, плохо связал, смог освободиться за это время и, перекатившись через правый бок, как ребенок-младенец катается, пока ползать не научится, и ударил ногами того в грудь. От удара его кинуло на высокий борт и, отскочив, упал на пол кузова мне на ноги. Я резким ударом ребра ладони правой руки окончательно вырубил боевика и стал сдирать ремень винтовки. Видимо, удары были сильными, и машину тряхнуло, отчего пассажир выглянул в заднее обзорное окно, увидев, как я вооружался. Грузовик тут же юзом начал тормозить, отчего я упал на спину, по инерции, зашипев от боли. Ствол винтовки ударил по левой сломанной руке. В кабине зазвучали гортанные крики, как я, встав на одно колено, всадил две пули в кабину в районе спины водилы и также в сторону пассажира, после чего, резко развернувшись, стал стрелять по УАЗику, что катил, как оказывается, за нами следом. Тот со снятым верхом был, лобовое стекло опущенное, пять боевиков внутри. На момент, когда я по ним открыл огонь, те только и успели остановиться, открывая двери, но покинуть машину уже нет. Каждому по пуле. После этого, встав, Шишига стояла, заглохнув, и осмотрелся. Вдали виднелись окраины какого-то населенного пункта. Там меня и держали. Надо поторопиться. Выстрелы там точно слышали. Так что я быстро выстрелил в голову боевика в кузове и, спрыгнув на разбитый асфальт, больно, ноги-то босые, непривычные, подбежав к кабине, осмотрев ту. Труп за рулем и тяжело раненый пассажир кашлял кровью. После этого рванул к УАЗику. Ну, тут контроля не требуется. Гарантия. Попадание в головы. Осмотревшись, опа, рядом текла река, живем. Пока я на адреналине и силы есть, рывком, с ревом отчаяния, выдернул тело водителя УАЗа из-за руля, закинув к задним пассажирам. Рука левая ныла, но сделал. Дверцу уже все закрыл, прыгнул на место водителя, мотор тихо урчал, и, включив вторую скорость, с пробуксовкой стронувшись с места, свернул с дороги в поле и загнал машину за кустарник. Тут тропка была, с дороги машину теперь не видно. Бегом рванул обратно, просто пододвинул водителя грузовика, повалил того на надмоторную полку, места мне едва хватило, ехал с открытой дверью, вываливаясь, но перегнал Шишигу к внедорожнику, поставив рядом. Еле успел. Уже через 5 минут по дороге пронеслось несколько машин, набитых боевиками. Две армейских были, Урал и УАЗик, и 3 иностранных, 2 внедорожника, японские пикапы и, удивительно, багги с трубчатым каркасом корпуса. Видимо, чья-то любимица. Чуть отставая, катил БТР-80. Десант на нем тоже из боевиков. Они и бронетехнику имеют. Буду знать. Как они проехали, я как раз снял разгрузку с владельца бельгийской винтовки, но на себе не застегивал, на плечо повесил, напился воды из фляжки одного из боевиков и, срезав ножом два куста, аккуратно выбравшись по-пластунски, лежа замел в пыли следы съезда машин. Они торопились, не заметили. Вот, теперь порядок. После этого рывком перебрался через дорогу и пополз к реке. Трава высокая, скрыла. Мне вода нужна. Все тела из машин я уже скинул. Раненого связал, нужно поторопиться. Проведу инициацию и память его просмотрю. Может, тот в курсе, кто я? Точнее, кем был бывший хозяин этого тела. Да на местности и по времени сориентируюсь. Форму я не снимал, хоть постирается. Скинул ремень с подсумками, сверху винтовку положил и ступил в воду, оскальзываясь на круглых камнях, стал забирать где глубже. Правда, там и течение больше. Подхватив тяжелый камень и просто сел на дно, вода скрыла меня с головой, вот за 7 секунд и активировал второй уровень пси-силы. Выбравшись на берег и ойкая, шагая по мелким камням, дошел до оружия, метров на 100 снесло в реке, пока выбрался на берег. Тут, закинув ремень на плечо, винтовку в правую руку и приседая, направился к дороге. Вода взбодрила, но пусть и горная, считай теплая, если сравнивать с той студеной в Афгане, где я дважды инициацию проходил, в феврале. Снег вокруг лежал. А тут лето, видно, что июль. Может и май. Пришлось полежать в траве, муть из сознания. А я ранее на границе балансировал, маленько отошла. Вода помогла, купание, но полежать у дороги пришлось. Не пустая, несколько старых раздолбанных грузовиков проехало, автомобилей, включая частных, жителей села. Потом один японский пикап с багги проехали, визуально изучая обочины. Хорошо я замаскировал, ничего не увидели, и проехали дальше. Только после этого я по-пластунски рывком перебегать не стал, перебрался через дорогу, и дальше также до кустарника. Тут кустарник на опушке рощи был, так что машины по факту стоят в роще, под деревьями, а если так посмотреть, то на границе, между кустарником и рощей. Кустарник настолько густой, что технику скрыл. Всю грязь собрал на мокрую форму, пока полз, но меня это особо не расстраивало. Немного пси-сил набрался, источник заполняться стал, поэтому, присев в тени, сразу, не думая, активировал открытие хранилища на бедренной кости, ту, где космическая техника должна быть. Крик сдержал усилием воли, хотя сердечко застучало, как сумасшедшее. Снова пот выступил. Испарина даже. Проверил. Пустое. Ну, как и ожидалось. Другое хранилище, коим не пользовался, пока Мироновым был, проверю через 2 недели. Вообще, стоило бы открыть то, что даст мне широкие возможности с техникой и вооружением. Но и тут плюсы есть. Хранилище открытое, пусть пустое, но теперь есть куда вот эти трофеи убрать. Этим я и решил заняться, но сначала подошел к связанному боевику. Нужно память присмотреть. Узнаю, где я и в кого попал. Однако проблема. Помер. Бывает. Расстроило меня это не сильно. Найду хозяина того двора, где меня держали, и с ним пообщаюсь. Развязал и, ворочая тяжелое тело, стал снимать разгрузку, форму, обувь, да все. Потом второго и остальных также раздел. Форму потом постираю, а все трофеи в хранилище. Потом, намочив исподнее одного боевика, водой из фляжки, других емкостей не было, у УАЗика 2 канистры, но с бензином, отмыл сиденье, приборную панель от крови, убрал машину, потом также и с шишигой. В отличие от УАЗика, грузовик пострадал. Жаль, лобовое стекло прострелено. Я же с колена стрелял. Пули, пробивая тела водилы и пассажира, летели дальше. Ничего, потом все восстановлю пси-силой. Из оружия — это та самая бельгийская винтовка, к ней 4 20-зарядных коробчатых магазина. Патронов на 3 осталось, и один мной потрачен не полностью. На разгрузке был армейский нож закреплен, но не наш, советский или российский, чужой. Видимо, хозяин бельгийки оттуда же привез, откуда и винтовка. Вещмешков у тех троих в Шишиге не было. Я думаю, не так и далеко им было ехать. Разгрузки и оружие только. У тех, что в кабине сидели, оружие тоже разнотипное. У водилы АКС-74У, Ксюха, ментовский автомат. Хотя у танкистов такие тоже бывают. Разгрузка. Вот что интересно, к автомату два магазина от РПК были. Они подходят, и три обычных. Все снаряжены. У пассажира на разгрузке закреплена кобура с пистолетом, германский Зигзауэр Р-226. Тут же малогабаритная японская рация, без гарнитуры. Автомат наш, ВАЛ, к нему в разгрузке 6 снаряженных магазинов. Интегрированный глушитель, прицел пока с закрытыми линзами. Автомат в порядке, я проверил и сразу вооружился им, подогнав разгрузку. В принципе, все. Теперь по пятерке из УАЗика. К слову, я покинул то место, где оставил тела, и быстро шел в сторону селения, укрываясь складками местности и растительностью. Иногда по-пластунски полз. В селе меня искать точно не будут. Главное, кому случайно на глаза не попасть. На ногах ботинки с одного из тех пятерых – мой размер. Так вот, что с них я снял и что в машине было. У боевиков было три АКМС, у двух подствольники, потом один АКМ и ВСС, по-видимому, у снайпера. Три пистолета Макарова, старый, но рабочий ТТ и Стечкин. Бесшумных пистолетов у них не было. Разгрузки, ножи, фляжки, у всех пятерых рации Моторола с гарнитурами. Всегда думал, что Моторола – это японская фирма. По названию созвучно. Оказалось, нет, чистый американец. К счастью, нашел в машине три зарядных устройства с подключением питания к разъему авто. В кузове ПКМ, к пулемету три запасных коробки с 200-патронными лентами. Также было три гранатомета «Муха», два шмеля, четыре цинка с патронами и один ящик с гранатами РГД-5. Один цинк стандарт винтовочный к пулемету, остальные «семерка» к автоматам. Дополнительный запас патронов к снайперской винтовке и валу не нашел. Пять обычных десантных ранцев я с такими в Афгане бегал, пока не смотрел, что внутри. Пять однотипных камуфляжных костюмов «Дубок», армейская качественная обувь, я подобрал себе комплект. В общем, все я с них снял, мелочевку из карманов тоже достал, очень есть хотелось, покопаться бы в ранцах, но в планшетке у старшего, того, что в УАЗике сидел, нашел две шоколадки «Сникерс», быстро съел, закопав ножом обертки. Для начала пойдет. У того же старшего нашел бинокль, очень неплохой. Вот в него и стал изучать ближайшие дома. Я вышел к возделанному полю, до окраины с 600 метров, тут, похоже, картошку высадили. Несколько десятков человек копались на грядках. Некоторые явно рабы, грязные, обросшие, их салага с АК охранял. Картошка пока не выросла до такого размера, чтобы меня не заметили. Хотя в сторонке кусты картошки выше, видимо, раньше высадили. Странно, что местные не коноплю для наркоты сажают, а картоху. А так, похоже, ночью придется ждать. Я лежал на границе травы, позади кустарник разросся, по нему двигался, и картофельного поля. Ладно, в другую сторону пробежимся. Я развернулся и двинул обратно. На дороге то и дело шумят движками. А в очередной раз, изучив обстановку в бинокль, в километре от своей позиции обнаружил стоявшую на обочине технику. Черт, это там же я с дороги съезжал и загонял трофеи в тень леса. Значит, нашли трупы. Ладно, поиграем кто кого. Вообще я находился в ущелье. До левого края с 2 километра до правого. Если пересечь речку, там обрыв к ней с 600 метров. Как видите, мои возможности тут сужены. Ничего, побарахтаемся. До наступления темноты часа два, как я прикинул, будем бегать. А так, подумав, я вернулся к картофельному полю, прикинул на глаз, что рабочие с мотыгами до этого края до темноты точно не дойдут, и пополз по грядке с высокими кустами картошки, где и лег на спину, после чего стал накопившиеся пси-силы тратить на лечение. Первым делом отбитые внутренние органы. Кровью ссу, уже пробовал. Чуть-чуть не хватило, но острые моменты я убрал. Поэтому лежал и так лежа медитировал, чтобы быстрее пси-сил набрать в источник свой и продолжить лечение. Тело в очень плохом состоянии, много не набегаю. Часто пить и по-маленькому хотелось. Сейчас, подлечившись, стало легче. Пока медитировал, слышал далекую стрельбу. Довольно долго шла, почти полчаса. Это что там у них? Так выражают свою ярость, трупы найдя. Может, позже узнаю. Каналы свои я уже вскрыл. В глаза тоже пси-энергию подал. Так что ночью буду хорошо видеть. Пока каналы воспалены, но через несколько дней придут в норму. Опыт, знаете ли. Снова набрав сил, залечил сломанную руку, а то одной рукой все делать неудобно. Не ошибся с ней. Еще переломы нашел, на ребрах, у виска осколок, вот что парня убило. Сердце, похоже, сильно село от последних переживаний, нужно будет восстановить, а то, мало ли, не выдержит. Сил хватило на руку, на висок и на сердце. Сразу как-то легче стало, и сознание четче. Поэтому продолжил медитировать, и к моменту, как стемнело, сделал небольшой запас, также на внутренние органы пустил, до последней капли, ну и чуть подлечил колено левой ноги, болело, из-за этого хромал. После этого, убрав разгрузку и автомат, да вообще все, только ботинки оставил, пополз дальше по рядам. Час убил, но до окраин добрался. А там наблюдатели выставлены, и не просто так, а с приборами ночного видения. Иностранные аппараты, никак новейшие. Однако я видел не хуже, а куда лучше. Обошел их, и вот вошел в село. Побродив, вышел на улицу, из нее выезд из села, по которому меня везли. И вот так, вспоминая все повороты, дошел до дома. По пути несколько боевиков встретилось. Вооруженные, шли куда-то. Довольные были, смаковали подробности траха. Пленниц, что ли, имеют? Во всех смыслах. Если да, буду выручать перед уходом. Пропустил боевиков лежа у забора, травы тут не было, хорошо темнота. Те освещали путь фонариками, но на меня свет не упал. Ушли. Дом вроде тот. Собака во дворе крупная на цепи, спала у будки. Отойдя дальше по забору, взял разбег и, запрыгнув на каменный забор, сел сверху, осматриваясь. А вон и сарай, где меня держали, вон он двор, где шишига стояла. Сейчас ворота закрыты. В доме свет, видно, как играет яркостью. Значит, телевизор включен. Интересно, откуда у боевиков электричество во всем селе? Шума дизельного генератора я не слышу. По проводам, значит, приходит. А то, что улицы темны, причина банальна. Фонарные столбы есть, а фонари разбиты. Чинить, видать, некому. Не везде разбиты, какие-то улицы не полностью освещаются. Но сам факт. Село, по сути, темно. Я с забора глянул, тут десятка три домов, не больше. Только в окнах горел свет. Что по дому, интересующему меня, и по дворью, то во дворе стоял новенький внедорожник Гранд Чероки, черный вроде. Под фруктовыми деревьями была беседка. Там два боевика с оружием отдыхали, но не спали. Явно охраняли двор. На черта. Пленного нет. Меня увезли. Или еще кто есть. Без понятия. Может, хозяин дома настолько важен, что тут постоянно охрана. Поди знай. Однако и сидеть нельзя. Я спрыгнул на землю, вал уже был в руках, и тот трижды кашлянул в сторону охраны и однажды в сторону собаки. Я собак не люблю, память о зонах. Попадание в голову, та даже не гавкнула. Вот собаку на самом деле как-то даже жаль стало. Немного. Рванув вперед, все проверил, попадания точные, подранков нет. У боевиков забрал два автомата. На вид как новые. АК-47, со старыми подсумками и железными магазинами. Давно я таких не видел. Видимо, с какого-то старого склада. Патронов, кроме тех, что в магазинах не было, штатный штык-ножи, мелочевка из карманов, да, в принципе, и все. В карманах нашел папиросы с травкой. Ясно, любят подышать дурманом. Сохранил, сам иногда дымить люблю. Потом проверил внедорожник, номера чеченские. Открыл дверь осторожно, открыто. Изнутри дорогой кожей отделки пахнуло, ключи в зажигании. Сразу убрал машину в хранилище. Ну а что? Компенсация. Теперь постройки. Осмотрел все, новых пленных нет. В большом сарае обнаружил склад боеприпасов и вооружения. Тоже со старого склада. АК, ППШ, РПД, ДШК, гранаты и патроны. Пистолеты в основном ТТ были. Немного наганов. С удовольствием прибрал. Люблю ретро-оружие. За домом я приглядывал, тот у меня один остался, дверь я там проверил, закрыта изнутри, поэтому пока не ломился. А тут вижу хозяин, пожилой мужчина, почти старик, вышел на крыльцо, попыхивая трубкой. Вот он мой шанс. Подобрал камень, там кучка была у сараев, видать, ремонт делали, и метнул точным броском. Прямо в лоб попал. Тот даже как-то шумно упал на доски крыльца. Я прислушался, но шум никого не насторожил. В доме продолжал работать телевизор. Некоторые слова доносились до меня. Окна-то открыты. Я собрался через них проникнуть в дом, а тут старик сам вышел. Работаем. Хм. А в доме, похоже, передачу «Поле чудес» смотрят. Ну, можно спокойно работать. Сейчас от него никто не отойдет. Надо же, и каналы тут российские показывают. Во дают. Подбежав к хозяину дома, я думаю, это хозяин, одет по-домашнему, и, подхватив его подмышки, ну какой же я дрищ, дня два тело в порядок буду приводить, потащил по ступенькам вниз и физически умер. Нет, не утащить мне его. Старик лось откормленный еще тот, а в таком состоянии пси-усиление тела включать не хочу, тело мне плохо подчиняется, вредно. Поэтому внизу крыльца сел у того в голове, и, положив ладони на виски, жив старик, удар не сильный, стал считывать информацию. Сделал это быстро. Хозяин дома в слюнявый овощ превратился. Это навсегда. А я, отойдя к беседке, столкнул ногой труп охранника, что лежал головой на столе, на землю, сел на лавку и стал систематизировать информацию. Сегодня 4 июня 1995 года. Полгода назад чеченцы натянули наших танкистов в Грозном. Сейчас Гоголем ходят, победители все же. По бывшему хозяину этого тела тот все же кое-что знал. Даже военный билет сохранился. Тот его в ящик комода закинул к десятку других от бывших пленных. Похоже, тот сам не понимал, зачем их хранит. Дань привычки. Этот старик имел 6 сыновей, вот те рабов ему и поставляют. Также тот довольно известен в Чечне и уважаем, охрана была от сыновей. Также старик староста села, у него сегодня проходил сход, командиры разных отрядов тут обговаривали боевые операции против правительственных войск. Да черт с ним, главное по мне. Значит так, Александр Суворов, тезка знаменитого генералиссимуса. Семейное положение старику неизвестно. Однако меня удивило, что Суворов сержант. Да-да, тот командир, причем БМП. Средний сын, что ему подарил Суворова, говорил, вытащили того оглушенного из подбитой дымившейся бронемашины. Остальных добили. Лечить долго, слишком тяжело ранены. Банда Хаттаба работала, где этот сын служил командиром одного из подразделений. Колонну обеспечения они в горах расстреляли. Раба старик продал, тот пассажир в шишиге помощник нового хозяина. Куда-то в горы везли, в аул. Не стоит думать, что из-за одного раба машину гоняли. Нет, там дальше на перевале должны были 20 овец погрузить. Они тоже проданы. А находимся мы в том самом Аргунском ущелье, что еще нужно покинуть. Село называлось Ярышмарды. Сашке 18 лет, 19 будет в июле. Недавно после учебки. Салага еще. По селу информации было много. Тот все знал, староста все же. Я решил до утра воспользоваться ею и делать ноги. Так что быстро вернулся к крыльцу и, открыв дверь, прошел в дом, не таился, но и особо не шумел. Прошел на кухню, похватал, что было, десны болели, обломки зубов были, щеки рваные, но залечу, позже. Есть очень хотелось. В одном из сараев погреб, я там ранее все прибрал. Тут подмел все в хранилище, и из холодильника тоже, из морозильника мясо разное, буржуи. И похватать успел, чуть насытившись. Дальше прошел в зал с телевизором. Женщина на стуле не обернулась и оглушил ее ударом приклада. После этого прибрал деньги в комоде. Солидные средства в рублях. Были и в долларах. Около 30 тысяч. Проверил. Не фальшивые. Нашел военные билеты. Тут и офицерские удостоверения встречались. 2 штуки. Все забрал в хранилище. Свое нашел. Убрал в нагрудный карман. Пробежавшись по дому, нашел немало ценного. Да не особо мне это и нужно, просто дело принципа. Вон в сарае стоял мотоцикл «Минск», лет 5 стоит. Информация из памяти старика это подтвердила. Темно-синий, накрыт рогожей, пыль как будто въелась в металл. Можно привести в порядок. Прихватил. Покинув дом, побежал по улочкам, нашел нужный дом и, забравшись на забор, также стрельнул собаку. Вообще все псы в селе начали побрюхивать, видать, кровь учуяли. Этого пса тоже с первого выстрела. Рванул во двор, где под чехлом стоял красавец танк Т-80 с динамической защитой в полном порядке. А в сарае топливо для него и ящики с боеприпасами. Хозяин дома в прошлом танкист, захотелось ему свой танк, и за недорого продали трофей, 2 месяца как привезли на трейлере. Тот его холил и лелеял. Сформировал экипаж, уже выезжал на стрельбы. Был включен в самооборону села. Также на подворье 2-летний Урал 4320 с техмастерской в Кунге, шишига, тентованная и 2 УАЗа. Один командирский, другой санитарная буханка. Причем оборудована для оказания медпомощи. Медикаменты внутри. Супруга хозяина дома – опытный сельский фельдшер, 35 лет стажа. Ее эта машина. Водителем – младший сын, ему 17. Потом другой двор. Тут склады сил самообороны, мины противопехотные, противотанковые, горынычи, боеприпасы, ПЗРК, ПТУР, новейшее вооружение, включая разные для спецподразделений. Мины для минометов. Форма разная, включая иностранную. Рации. В общем, взял все. Потом к другому двору, тут 2 БМП-3 стояло. Тоже сил самообороны. Прибрал со снарядами и топливом. И 2 грузовика ЗИЛ-131. Заглянул во двор хозяину БТР-80 и ожидаемо не обнаружил бронемашины. Значит, не вернулся. Где она может быть, я знал. Дальше от села блокпост. Там БТР стоит. Потому и искали пропавшие машины недалеко от села. Блокпост-то не проезжали. Рванул к одной из окраин, трасса через это село проходила. С этой стороны была позиция полкового миномета, из ушки. Чисто снял 6 духов, дежурный наряд, прибрал тяжелое вооружение с небольшим боезапасом и оружие с трупов, 2 ПНВ, приборы ночного видения и чуть в сторону отбежал. А тут стоянка новенькой строительной техники, пост у въезда и ее охранял. Пригнали из Грузии, тут они транзитом. Были бульдозер, 2 экскаватора, автокран 4-осный и еще 6 единиц строительной техники, включая 2 самосвала. Техника в Германии выпускалась, имела 1 цвет, желтый. Заказал какой-то важный чеченец, дворец себе строил в горах. Скоро должны были забрать. После этого рванул на другую сторону, а тут вдруг шум и гам, ракеты осветительные взлетать начали. Ясно. Или собак постреленных обнаружили, или хозяйка подворья очнулась, где меня в сарае держали. До другой стороны села не добежать, поэтому, уйдя влево, прошел 2 улицы села и, перемахнув через забор очередного подворья, где, прячась в тени от света ракет, забрался в сарай, там, на чердак, где и укрылся рогожий. Собак тут нет, никто не мешал. А по аулу вой собачий стоял. Ничего, следы перцем я посыпал. Это подворье особенное. В общем, тут жили мать с 2 дочками, 15 и 16 лет, русские. С 93-го года сюда ходят чеченские подростки, сделав из дома бордель. В селе подростков с 40, представляете, как семье весело. Одну девушку уже из петли доставали. И уйти не дают. Рабыни, по сути, в собственном доме. Я их заберу. По пленным и рабам в селе 2 десятка гражданских, из них военнослужащих тут 7, не считая меня. Буду выручать. Искать будут тех, кто это сделал, с собаками. Так что укрылся, тут вряд ли будут искать, да и укрылся хорошо. А пока лечение. Голова, занялся ею, глаза подлечил, зрение отличным стало, зубами занялся, пришлось еды достать и поесть, а не то ресурсы организма потрачу, а я и так тощий. Но все зубы вырастил, щеки восстановил, голову в порядок привел, одни синяки остались. Шеей занялся, на ней и закончил. Пси-сила подошла к концу. Снова медитировать, вот так до утра и занимался. На поиски шли, с собаками, были обученные. Потом утром повторно. Сюда поисковики на подворье заглядывали, в сарай и на чердак тоже. Палкой поворошили, и ничего. Я же успел плечевой пояс восстановить, и руки, грудь с легкими. Тут смол меньше, не так, как обычно у новых тел встречаю. Но все равно имели место быть. Загрязненный на планете воздух. Да и парень курил, никотиновых смол хватало. Дышать стало легче. День подходил к концу, я закончил до уровня живота тело в порядок приводить. В селе успокоились, я надел наушники и слушал переговоры, сканер на рации, там решили, что ушли неизвестные. Много недоумения было от тихо пропавшей боевой техники без следов и шума. В общем, испуганы местные сильно, шайтана напоминали много раз. 2 часа до заката. Я аккуратно покинул чердак, отлив в углу сарая, второй раз уже, и, выбравшись во двор, подошел к дому и, открыв дверь, через небольшие сени прошел в помещение, похоже, кухня. Ко мне обернулись все трое, что сидели за столом, пили чай. Мать и девушки в халатиках, чистые, волосы мытые, распущенные, явно готовы к обслуживанию местных подростков. Видимо, смирились. «Я русский солдат. Меня освободили из плена. Предложение такое. Вы помогаете мне покинуть ущелье и добраться до наших. Я плачу вам деньги, чтобы вы устроились на новом месте. $30,000. Подумайте». «Почему мы?» «Вам нужна помощь. Я не мог пройти мимо. И вы местные. Есть надежда, что все тропки знаете». «Другие тоже знают». «Вопрос решаем. Главное быстро дойти до правительственных войск. Я тут не ориентируюсь». Тут я лукавил. Как покинуть ущелье знал, от старика старосты, но помочь девчатам действительно очень хотелось. «Тут шайтан в селе был». «Это не ко мне. Это спецура. Они машину взяли, на которой меня везли. Подлечили серьезно, а ночью привели к вам. Объяснили, что с вами делают местные. Велели спрятаться в сарае на чердаке. Я там весь день провел. Потом помочь вам покинуть село. И денег дали вам передать. Не знаю, откуда они». Сделав 2 шага вперед, открывая клапаны карманов на форменных брюках, и стал доставать пачки. Да их 3 и было. Вот и положил перед хозяйкой дома. Сделав 2 шага назад, добавил. «Если есть документы, берите. И памятные вещи. Пойдем налегке. Как стемнеет». «К нам ходят. Ты знаешь?» — спросила хозяйка. «Мне дали нож. И сказали, если я мужчина, сам решу проблему. Я решу». «У нас сегодня по плану 9. Сейчас придет Магомед, потом Ваха, Шамиль». «У вас даже план приема расписан». «Это не мы. Мы не покидаем двор. Не хотим в глаза соседям смотреть. Нам приносят еду и воду. Староста распорядился. Он приходил, сказал, пока их подростки к нам ходят, мы живы». «Нелюди». Я, конечно, все это знал, но должен же был отыгрывать свою роль. Совещались те недолго и решили все же рискнуть. Я глаза не отводил, глядя на их полные надежды. Выглядел я, конечно, непритязательно. Грязная, рваная, чуть обгорелая форма, весь в синяках, но стоял полной решимости. Поэтому те приняли твердое решение, когда я первых их клиентов взял, те вдвоем пришли, весело общаясь. Траур по убитым, видимо, не для них, и посещение не отменили. Ножом сначала одного, потом долго тыкал лезвием второго, тот навалился на меня, душил, чуть шею не сломал, здоровый лось, а 15 всего. В общем, играл не особо умеющего и знающего воина-первогодка. Тела сам утащил в другую комнату. Обыскал, нашел у одного пистолет Макарова, без запасного магазина, у второго отличный дорогой кинжал. Видимо, перешел по наследству. Тут и следующие. Так 9 и принял. Все пришли. А как стемнело, мы двинули. Вели девчата. Они тут действительно все тропки знали. Сколько бегали с детворой до развала Союза. У меня за спиной большой узел с вещами. Говорил же по минимуму брать. И у тех вещи тоже были. Как мне сказали, взяли самое необходимое. Документы все же сохранили. Сами девушки школу не посещали, да и не было ее. На кирпичи разобрали. Мать их учила. Она сюда и приехала по распределению после института. Математику вела. Муж погиб в конце афганской. Кадровым был. К этой семье я сразу же стал куда лучше относиться. Отдал и российские рубли. Само село не перегорожено, улицы свободны, как будто ничего и не было. Неужели я действительно так испугал местных? В общем, село покинули благополучно, огородами и чужими садами. Были там проулки, не зная, не найдешь. Отвыкшие от долгих походов женщины быстро уставали, приходилось делать остановки на 5-10 минут. Тем более они мало что видели, ночь темная, спотыкались часто. Я же видел получше, описывал, что наблюдал, и те говорили, куда идти, и, по сути, я их вел. Я тоже констатировал, что ноги у меня слабы, но я до них еще и не добрался, поэтому на таких привалах закончил с низом живота, тазом и пошел ниже. Когда мы покинули ущелье, действительно тропка отличная и часто хоженая, это видно, следов хватало, армейская обувь, видать, боевики ходят в рейды, мы двинули дальше. Я в курсе, что скоро будет дорога, но там наши не ездят, дальше пройти нужно, километров 40. За ночь мы от силы километров 20 преодолели. Но для нас, состояние нашего и ночного времени суток, это уже немало. Так вот, когда мы ущелье покинули, у меня только щиколотки и стопы остались. Остальное привел в полный порядок. Когда рассвело, мы были километрах в 10 от ущелья. Между прочим, я на той тропке поставил пару растяжек и мину-лягушку. Так, подарок на память. Женщины этого не знали. Отговариваясь отбитыми почками, бегал по маленькой, вот и поставил. Мы вышли к дороге и тут решили поесть, подождать, кто проедет. Часть груза оказались припасами на 2 дня. Бидон с водой был, так что поели. Я с жадностью, мне больше всего давали. Девчата легли, у них и большое одеяло было одно на всех, а я стал караулить. Вот показалась колонна боевой техники, грузовики, несколько танков. «Наши?» — с надеждой спросила Ольга Николаевна, как я к ней обращался. — Нет, чечены. Флаг их. Похоже, наши тут не ездят. Придется дальше идти. — Придется. Однако мы отдохнули, поспали по очереди до вечера. Я закончил лечение и занялся созданием дрона. Девчата спали, материал был, набрал мусор от сельскохозяйственной техники, от которой у села только остовы и остались, и создавал дрон. 4 часа. Руку-то набил, и тот готов. Пока в хранилище убрал, только начал планшетом заниматься, как загрохотало вдали, пушки били, отчего проснулись девчата. Мы поели, собрались и двинули дальше. Тяжело без дрона, но вскоре стемнело и стало легче. Да, опаска имелась быть обнаруженным. Тут же зеленка сплошная. Мало ли кто тут бегает и в нас вдруг постреляет. К слову, за ночь я видел 2 группы боевиков, и одна вроде наша, армейская. Спецназ вроде, форма как в Афгане. Не сближались ни с теми, ни с другими. Шли мы в наглую по дороге, прошли мост. Я иногда видел остовы сожженной боевой техники, были и гражданские машины. Куда та колонна ушла, рассмотрел, поворот, следы свежие, а мы прямо и под утро, за час до рассвета, вышли к усиленному укрепленному блокпосту. Российский флаг трепыхался на ветру. Решил я идти, как рассветет, а то еще подстрелят. Да чую мины тут. Нет, не чую, знаю. Дрон уже летал в небесах. А я доделал планшет во время частых привалов для отдыха, программу установил, приписал к нему комп дрона и запустил. Если бы тут рядом боевики были, я бы не вышел. Не хватало пули в спину. Но дрон мониторил. В стороне бегали какие-то хмыри, 2 группы на ночевке. Спали. Но тут рядом, кроме животных, никого. Вот так рассвело, легкий туман рассеялся, и я дал разрешение к выходу. Мы так группой и пошли. Легкая суета на блокпосту сразу стала видна. Нас рассматривали в бинокле. Правда, приказали остановиться в мегафон. Вскоре прибежали 5 солдат с сержантом, в касках и бронежилетах, с автоматами в руках, с интересом рассматривая меня, такого избитого, и девчат. Провели через минное поле и уже подвели к блокпосту. Девчата плакали от облегчения. «Товарищ старший лейтенант», — вытянулся я перед офицером, — «сержант Суворов, командир БМП. Был подбит, оглушенным вытащили из машины, так попал в плен 6 дней назад. Девчата помогли освободиться и бежать. Документы нашел случайно. После контузии, проблемы с памятью, не все помню. Но готов бить бандитов изо всех сил. У меня теперь к ним свои счеты». Тот взял мой военный билет, изучал его, Насчет моего освобождения я попросил женщин, так сказать, подтвердить мои слова. Им же так больше бонусов будет, я надеюсь. Так-то из нашей дивизии, только из другого полка, 245-го гвардейского мотострелкового. Твой полк сейчас в Шатой передислоцирован. Недавно его взяли. Мы передадим в твой полк, что ты бежал из плена. Там разговор с особистами, ну и дальше в часть, если проверку у врачей пройдешь. Вы не смотрите на мой внешний вид. Били меня умеючи, только синяки, ничего не отбили. Видимо, зачем-то нужен. Возможно. Сейчас на кухню, завтрак. Выдадут новую форму. А я с твоими спутницами пообщаюсь. Товарищ старший лейтенант, вы там деликатнее. Досталось им у боевиков. Разберемся.